Эпилог. Заложив руки за спину, Сварог стоял у длинного, некрашенного стола и задумчиво разглядывал выложенные в аккуратные линии две дюжины образцов, продолговатые куски разноцветного гранита размером примерно в два кулака. Выглядели они все одинаково. Камень не тронут резцом, только один из торцов аккуратно срезан и отшлифован. Торопиться не следовало. Нужно было хорошо присмотреться, прежде чем сделать выбор. Мэтр Самуй стоял рядом и терпеливо ждал. Сварогу он понравился. Во-первых, видел его работы, памятники и скульптуры. Во-вторых, у мастера не было и капли льстивости. Он и с королем держался со спокойным достоинством знающего себе цену человека. Здоровенный, могучий мужик, на голову выше Сварога и изрядно шире в плечах, с короткой, но густой черной бородой и аккуратно подстриженными волосами, без единой ниточки седины, хотя у многих в таком возрасте она появляется. Что ж, ничего удивительного в таком телосложении нет. Это поэт или художник, чьи орудия труда, стилус и кисть могут быть субтильными. А скульптор-каменотес как раз и похож больше на портового грузчика, потому что трудится не хуже грузчика, всю жизнь работает долотом и молотком, порой с особенно твердым камнем наподобие гранита. «Вот этот», — решительно сказал наконец Сварог. «Да, вот этот». Он взял кусок самого приглянувшегося камня, красный крупнозернистый гранит с многочисленными выступами правильной шарообразной формы, окруженными зелеными кольцами. Спросил, как на ваш взгляд, мэтр? Вы разбираетесь в таких вещах гораздо лучше. Ваше Величество, это должен быть памятник людям гражданским или военным? Военным, глухо сказал Сварог, чувствуя, как лицо стягивает холодом. Геройски погибшим военным. В таком случае, государь, вы сделали верный выбор. Цвет символизирует пролитую кровь. «Сколько ей еще литься?» — произнес Сварог едва ли не шепотом. Могучий скульптор его, тем не менее, услышал и сказал, «Наверное, до скончания времен, государь». «Боюсь, так и обстоит», — медленно произнес Сварог. «Ладно, давайте о деле. Где залегает такой гранит? Как выломать подходящую глыбу? Как доставить? Все это меня не интересует. Вы ведь обычно это делаете сами и знаете в этом толк?» «Конечно». «Расходы вас заботить не должны», — сказал Сварог. «Сколько бы ни понадобилось денег, они будут. К вам сегодня же приедет человек от меня. Познакомитесь. Он будет следить, чтобы не было никаких заминок, и вам, если понадобится, оказывалось любое содействие. Оно ведь вам может понадобиться?» «По совести говоря, да, Ваше Величество. Порой случаются разные досадные помехи. Чиновники вымогают взятки». Бывают хлопоты с дорожными пошлинами, судовладельцами, да мало ли. «Не будет ни помех, ни хлопот», — жестко сказал Сварог. «Человек этот не в богадельне служит. Теперь о том, что должно быть изображено». Он коснулся указательным пальцем отшлифованного гранита. «Вот здесь сверху орел из чистого золота, классический Акилла из военной геральдики. Тут необходим ювелир». «Вы решали и такие дела?» «Отлично. На остальном пространстве шесть сломанных мечей. Композицию продумайте сами, сделайте несколько вариантов, я потом посмотрю и выберу, и все». «А надписи, Ваше Величество, их не будет?» «Нет», — сказал Сварог. «Хотя подождите». Он вспомнил дев с герба Якова Велимовича Брюса. «Надпись будет внизу совсем короткая. Мы...» «Были. Дайте мне знать, когда будут готовы эскизы. Никакой спешки, лишь бы получилось хорошо». Он кивнул мэтру и неторопливо вышел из мастерской, разместившейся в уютном тихом переулке, где стояли лишь солидные склады, так что шум никому не мешал. Камнерезное ремесло — дело шумное. Охрана уже взлетела в седло, Барута подал ему поводья, и в ясном безоблачном небе светило солнце. Знак ликтору, и тот первым сорвался с места. Сварог прыгнул в седло и дал коню шенкеля. Крупной рысью, выехав из переулочка на широкую, мощеную тесаным камнем улицу, поднял рыжего ротагайского жеребца в галоп. Ликтор скакал далеко впереди, хриплый рев его бронзовой буцины расшвыривал к тротуарам экипажей и всадников, Подковы слаженно гремели по мостовой, и понемногу Сварогу стало казаться, что он несется к какой-то цели, что она у него есть вот сию минуту, и вскоре она будет достигнута, и придет победа, и смерти нет. Но где же полюс? Красноярск, 2016 год.